Глава 4. Что случилось на собрании? Элизабет сосредоточенно проговаривала про себя, как расскажет судьям и старостам о Роберте. Сам он сидел неподалеку, постоянно оглядываясь на девочек. И Джоан забеспокоилась. «Очень подозрительный тип», — прошептала она подруге. «А вдруг он собирается на тебя пожаловаться? Ты же ударила его!» «Да все равно!» Элизабет была настроена решительно. «Как только я расскажу, что он натворил, все остальное будет неважно!» В зал вошли Уильям, Рита, две директрисы и мистер Джонс. Сначала собрали деньги. Сегодня это не заняло много времени. Лишь двое положили деньги в коробку. Кеннету на день рождения прислали 5 фунтов, и Джанет получила от родителей фунт. Всем раздали по 2 фунта, а Мэри еще добавили 5 пенсов на марку. «Ты нашел библиотечную книгу?» — спросил Уильям Кеннета. «Если да, мы вернем тебе 6 пенсов». «Пока не нашел». «Поищи лучше», — посоветовал Уильям. «Кому-нибудь нужны дополнительные деньги?» — спросила Рита, прежде чем убрать коробку с деньгами. «Мне!» — с места поднялась Рут. «Ну, вы, наверное, откажете. На прошлой неделе я потеряла свои 2 фунта. А мне так были нужны марки!» «Как ты их потеряла?» — спросила Рита. «Они выпали из кармана. В нем была дырка». «Ты знала, что карман дырявый?» — строго спросила Рита. «Ну...» — Рут замялась. «Сначала была просто дырочкой, я забыла про нее, но она, видимо, увеличилась за 2 дней». «Кто твой староста?» — Уильям проверил список. «Нора, как ты считаешь, Рут виновата в потере денег?» «Если честно, Рут плохо следит за своей одеждой. В прошлой четверти она точно так же потеряла складной ножик. Я верно говорю, Рут?» «Да». Рут стала совсем неловко. «Нужно было сразу зашить карман. Я и правда не очень внимательна к таким мелочам, но это в последний раз. Извините, мне не стоило просить денег, я сама виновата». Рут села. Пока старосты обсуждали просьбу Рут, встала Айлин, одна из самых симпатичных девчонок в школе. «Можно я скажу?» Рут признала, что это ее недосмотр, и она очень щедрая, всегда дает в долг. «Давайте сделаем исключение и выделим ей дополнительные 2 фунта». «Пожалуй», — согласилась Рита. «Но только не больше 1 фунта». «Рут, 2 раза по собственной небрежности ты теряла ценные вещи. Надеемся, 3-го раза не будет». «Молодец, все честно сказала. Подойди, пожалуйста, за деньгами». «О, спасибо большое. А то я одолжила у Белинды марки. Обещаю больше не ходить с дырявыми карманами». «Есть еще какие-нибудь просьбы?» — поинтересовалась Рита. В зале стало шумно, так что Уильям призвал всех к тишине, постучав судейским молоточком. С места поднялась девочка из младшего класса. «У моей бабушки на следующей неделе день рождения», — сказала она. «Можно попросить денег на открытку и марку?» «Нет», — сказал Уильям. «Это входит в текущие расходы. Еще просьбы?» Просьбы закончились. Далее по плану шло обсуждение жалоб и предложений. Элизабет раскраснелась от волнения. Уильям о чем-то переговорил с Ритой и спросил. «Какие есть заявления на этой неделе?» Тут Роберт и Элизабет скочили со своих мест. «Роберт был первый. Элизабет, садись. Ты следующая». «Уильям, пожалуйста!» — взмолилась Элизабет. — «У меня очень серьезное заявление». — «Дождись своей очереди. Сядь». — «Но оно касается Роберта». — «Элизабет, успокойся», — приказала Рита. — «У тебя будет время выступить». Элизабет кипела от возмущения. Она метнула взгляд на Роберта, но тот смотрел на судьи, ожидая, когда ему позволят говорить. — «Итак, Роберт, что ты хотел сказать?» — спросил Уильям. «Надеюсь, вы не посчитаете это голословным заявлением», — вкрадчиво заговорил Роберт. «Но я вынужден пожаловаться на Элизабет. Я всегда старался быть с ней учтивым, но...» «О!» — снова вскочила Элизабет. «Ничего себе заявочки! Да ты...» «Элизабет, тихо!» — Уильям хлопнул по столу. «Не перебивай. Дождись своей очереди. Продолжай, Роберт. Девочка снова села. Она была в шоке. Джоан предупредительно взяла подругу за руку, но Элизабет вырвала ее. — Только дайте мне слово, вы такое про него услышите! — подумала она. — Я всегда хотел быть с ней учтивым, — с мягким нажимом повторил Роберт. — Но не могу замолчать тот факт, что она ударила меня и вырвала клок волос. В зале повисла мертвая тишина. Все изумленно посмотрели на Элизабет. Роберт старался скрыть, что доволен произведенным эффектом. «Клок волос я сохранил в конверте на случай, если вы мне не поверите. Есть и свидетели. Они подтвердят, что я не давал ей сдачи, она же девочка. Конечно, я знаю, что в прошлой четверти она была самой вредной див...» «Не стоит, Роберт, это уже в прошлом», — перебил его Уильям. «Теперь мы уверены в ее честности и доброте. И неважно, как она вела себя в прошлом. Расскажи нам, почему вдруг Элизабет так поступила?» «Ей не понравилось, что я качал на качелях одного мальчика», — сказал Роберт. «Вообще она часто ко мне придирается и смеется на занятиях, когда я делаю ошибки. Но не в этом дело. Я раскачивал Питера. Он кричал от восторга. А она подошла ко мне, дернула за волосы, дала пощечину и ударила в живот». — Ясно. Пока сядь. — Элизабет, это правда? Ты действительно напала на него? — Да, так ему и надо. У Элизабет горели щеки, а глаза метали молнии. — Я бы ему все волосы повыдирала, я бы... — Достаточно, — прервала ее Рита. — Это лишнее. Не можешь рассказать по существу, тогда лучше сядь и помолчи. Элизабет поняла, что выглядит глупо. Она быстро взяла себя в руки и продолжила. — Хорошо. Я расскажу все по порядку. Тогда вы поймете, почему я так разозлилась и ударила его. Я шла проведать кроликов, когда услышала чьи-то вопли. На качелях был Питер, а Роберт его раскачивал. Но так сильно, что Питер кричал от страха. — Продолжай. Уильям с сомнением посмотрел на Роберта. Я подбежала, чтобы остановить качели, но Роберт меня оттолкнул. Элизабет громко выдохнула, чтобы не сорваться. Я встала и снова подошла к качелям. Питер аж позеленел, так ему было плохо, и я боялась, что он упадет. И... Роберт не первый раз так поступает с младшими. Он настоящий бандит. Снова наступила тишина. Ситуация обрисовывалась хуже некуда. Ребята сидели нахмурившись. Кто говорит правду, а кто врет? Издеваться над малышами непозволительно. Но и драться тоже нехорошо. Джоан с беспокойством смотрела на Элизабет. Четверть только началась, а ее подруга уже вляпалась в историю. Но ее невозможно остановить, если она сталкивается с несправедливостью. Смогут ли судьи во всем разобраться? Судьи и жюри тихо перешептывались, стараясь прийти к какому-то решению. Роберт сидел неподвижно. Ему даже не было стыдно за свое вранье. Уильям обратился в зал. «Давайте спросим тех, кто видел, как это произошло. Свидетели есть?» Встали трое мальчиков. Они коротко рассказали, что видели у Роберта выдранный клок волос и красный след от пощечины. «Роберт дал сдачи?» — спросила Рита. — Мы не видели, — ответил Кеннет и сел. Ему было жаль Элизабет. — Теперь пусть Питер скажет, что случилось. — Питер, встань, пожалуйста, — мягко сказал Уильям. Питеру было всего 9 лет. Он перепугался от того, что на него глазела вся школа. Он весь сжался и дрожал, но все же встал. — Роберт сильно качал тебя на качелях? — спросил Уильям. Питер из-под лобья глянул на Роберта. Тот улыбнулся. — Да, было очень высоко, — дрожащим голосом ответил мальчик. — Тебе было страшно? — Нет, нет, — ответил Питер. — Ты звал на помощь? — спросила Рита. — Нет, — снова ответил Питер, глядя на Роберта. — Я кричал только от восторга. — Спасибо, — сказал Уильям. — Садись. Это Роберт его настропалил! Элизабет снова вскочила на ноги. Спросите у остальных младшеклассников. Я ведь знаю, что он над ними издевается. Рита посмотрела на группу самых младших. У вас есть какие-нибудь жалобы на Роберта? Обижал ли он кого-то или, может, дразнил? Спросила Рита. Элизабет так надеялась, что хотя бы один из них признается, но малыши молчали. Да что же это такое?